Глава 8. Музыка оглушает. Дягилев достает из кармана пакетик. По таблеточке? Нет. А я, пожалуй, кайфану. Заглатывает содержимое, запивая ромом, и откидывается на диван. Вспышки неона с мелкими интервалами бликуют на его лице, которое поглощает улыбка. Ты опять за старое. Я чисто расслабиться, так, по-легкому. Ты обещал. Смотрю на него в упор. Я помню, не наседай, мамочка. Да мне плевать, загнешься где-нибудь. Все, хлопает по моему плечу. Я понял, выпьешь? Нет. Скучный ты, Доронин, невеселый. Ржет, заливая сверху вискаря. Слушай, сегодня же моя очередь на нашу недотрогу. В плане. У меня для нее сюрприз. Какой? На то и сюрприз. Молчу. Так что ты сегодня не лезь. Хотя тебя же отшили. Захар смеется. А я успокою, приласкаю, послушаю, какая ты скотина. Не зря же она так быстро спрыгнула. И это странно, не доходишь? Хреново осознавать, что она не повелась на твою смазливую рожу. Свали уже. Не злись, Доронин, я любя. Готовь континенталь. Губу закатай. Поехал я. Башка болит. Давай, на созвоне. Из клуба уезжаю под утро. Хочется спать. Касаюсь головой подушки, и почти сразу трезвонит будильник. Сука. В универе появляюсь после обеда. Мой сегодняшний максимум – это одна пара. И в Саламандру. Привет. Я думал, ты не придешь. Захар опирается на стену, на его роже очки и в руках бутылка минералки. Я тебя тоже не ожидал увидеть. Ты в хлам был, когда я вчера уезжал. Друг, я и сейчас не лучше. Делает глоток воды, стаскивая авиаторы на нос. «Ты на таблетке до сих пор, что ли?» Тишина в ответ. «Придурок!» «Слышь, Дань, отвали с этой темы, не твое дело!» «Если ты куда-нибудь вляпаешься и опять меня подставишь, Даня!» «Ну куда я вляпаюсь? Какие нахрен здесь могут быть неприятности?» На другом конце зала замечаю Разумовскую. «И не я один. Захар тоже». «Слушай, как так вышло, что она тебя послала? Понтов у нее много, но не переживай, друг, я за тебя отомщу». «Не трогай ее. У нас уговор, без жести. Я буду нежен». Часов в 5 ко мне прибегает Викуша. Эта нимфетка всполошила своим приходом все, и мое спокойствие в первую очередь. «Чего тебе?» «Даня». Он обдолбался, взял ребят и куда-то поехал. Его надо найти, он же что-нибудь натворит. Понимаешь? Отец его убьет. Мы должны его найти. Я чем могу помочь, если твой брат идиот? Он говорил про спор. Его как переклинило. Вы спорили? Вы опять спорили? Не твое дело. Он под таблетками. Поджимает губы, отскакивая от меня. Давно? Месяц почти. И ты молчала? Он сказал, что просто балуется. Захар нормальный был все это время, а сегодня, не знаю, что случилось, но он не в себе. Ты на самом деле такая дура. Не хами мне. Поправляет браслет на запястье. Куда он поехал? Не знаю. Сказал, что проучит ее. Кого ее? Даня. Никого. Домой вали, и я его найду. Викуша порывается поехать со мной, но мне ее компания к чертям не нужна. Потому что что-то подобное уже было с Захаром в Лондоне. Этот идиот тогда активно закидывался таблетками. Потом перешел на порошок. И как итог, вывез какую-то девчонку на заброшенный аэропорт. Подробностей я не знаю, но догадаться несложно. Пока он утром валялся почти без сознания, к нам пришла полиция. Заявление о насилии. Правда, через пару дней девка сказала, что это не он, и она ошиблась. Но по городу разъезжала на новой тачке. Дягилев-старший подсуетился. Мне в принципе плевать, что он там придумал сейчас. Как и на тот случай. Это исключительно его дело. Вот только если в этот раз всплывет, что я причастен здесь хоть как-то, отец меня придушит собственными руками. Иногда мне кажется, что он только и ждет моего очередного косяка после того случая, в котором Дягилев сыграл одну из главных ролей. Папа тогда предупредил очень доступно. Проверять на себе я не хочу, поэтому лучше попридержать этого козла. Мне из-за него проблемы не нужны. Да и ему самому Батя ж мой их семейку в порошок сотрет. В тот раз не тронул. А в этот так просто Дягилевы не отмоются. Мокрого места не останется. Но и девчонку жалко. Она-то новую тачку явно не возьмет за молчание. Поэтому, не теряя времени, еду во двор Разумовской. Если я там буду, он не сунется. Сейчас в нем играет азарт, который нахрен мне не сдался. Притащу урода обратно и поеду спать. Завернув в сквер, вижу лишь уезжающую дягилевскую тачку. Сука, не успел. За городом дорогу почти перекрывает КамАЗ, поэтому резко оттормаживаюсь и спустя минуты три топлю в два раза быстрее. Я понимаю, что он меня заметил и играет. Стрит-рейсер херов. Меня заносит на обочину, и я еле успеваю остановить тачку. Колеса пробуксовывают пару раз, а кортеж скрывается из виду за поворотом в лес. Наконец выруливаю и съезжаю на эту своротку. Дорога явно не для моей тачки, но назад ехать смысла нет. Да и настораживает то, что происходит. Неужели этот придурок решил ее трахнуть? Устроил цирк. Никогда не понимал, когда берут силой. Нафига? Любую можно развести по-нормальному. А если нет, то баб сотни, которые по щелчку ляжки раздвинут. На опушке чуть не впечатываюсь бампером в его тачку. Но это мелочь, потому что то, с чем я сталкиваюсь дальше, выбивает из колеи. Дягилев стоит у открытой дверцы Ауди и с выпученными глазами смотрит перед собой. Подхожу ближе и охереваю от происходящего. «Ты дебил! Ты чего с ней сделал?» «Не трогал я ее!» – давит пальцами на виски. «Он на самом деле в ноль». Еле на ногах стоит. «Кому ты это говоришь? Я идиот, по-твоему?» «Даня, я реально пальцем ее не трогал. Приехала она, перед капотом упала. Припадочная». Он продолжает стоять на месте. Делаю шаг в ее сторону. Она плачет, катается по земле, кричит. «Не могу разобрать. Она что-то говорит, что-то невнятное. Дергается. Ее слова превращаются в вой. Он режет слух. Кидаюсь к ней, вцепляюсь в плечи. «Эля!» Ору, зову ее, но она ни черта не слышит. Продолжает плакать, шептать, что ей больно. Говорить об огне. Теперь отчетливо понимаю, что она твердит об огне. Брыкается, приходится отпустить. Но лучше б я этого не делал. Она ползет по земле, рыдает, а потом падает, замирая. «Встал, чего? Воды дай!» Ору Дягилеву. Он отмирает, начинает суетиться. «Дар, валить надо, давай ее тут оставим. Ты дебил? А что?» «Нет, ты прав, она же сдаст. Надо ее куда-то вывести, на дачу. Да, на нашу строящуюся дачу. Там сейчас никого нет. Ты че несешь?» Поворачиваясь к нему. «Ее в больничку надо». «Нет». «Она ментов сполошит. А если прессу? Если журналюги узнают? Ты сам знаешь, что твой отец с нами сделает». Испугался. Теперь дошло наконец. Сучий спор. Какого я влез вообще? «Это ты мне его предложил, Дар, спор. Ты предложил, кто первый ее трахнет, ты. Я здесь ни при чем», — хватается за голову, мельтеша перед глазами. «Да я вообще случайно приехал. Ты меня сюда позвал. Ты...» Бормочет в свои ладони, иногда перебивая поток слов абсурдным смехом. «О да, конечно, я. Смешно. Захарка обдолбался, а теперь еще, походу, обделался». «Да не ссы ты. Раздражаешь». Тяну ее за талию на себя, поднимая с земли. Она болтыхается, орет, как дурная, но это не мешает засунуть ее к себе в машину. «Воду давай!» «Что?» «Воду сюда, давай, придурок!» Захар протягивает бутылку, у него трясутся руки. Откручиваю крышку и выливаю ей все это на голову. Она замирает и почти сразу замолкает. Дягилев что-то бормочет, ржет, скулит, закатывает глаза, не в состоянии стоять на месте. Его качает, он ходит туда-сюда, раздражает. Сжимаю пальцами Элькины скулы, вглядываясь в зрачки. Вроде в себя приходит. «Дар, давай что-нибудь сделаем. Давай ее того, совсем придурок». Больше вообще нет желания его слушать. Разворачиваюсь и просто бью ему по роже. Не зря я за Шелестом с 17 лет в зал таскался. Так что удар у меня поставлен. Захарка валится на травку, а я закрываю дверь машины с Элиной стороны. Больницу она не хочет. Хочет домой. Может быть, так даже лучше. Она стеклянными глазами смотрит в лобовуху, а я не могу понять, что это, блядь, было. Какого? Что с ней не так вообще? Или Дягилев успел что-то сделать? Да я вроде не намного опоздал по времени. Эля, повышаю голос, чтобы привлечь внимание, когда мы останавливаемся у подъезда. Но она молча вылезает из тачки. Дура. Пока она там кричала, плакала и шептала, что ей больно, что она горит, мне казалось, что еще немного, и я двинусь сам. Потому что это ненормально. Сука, я испугался. Наверное, впервые в жизни испугался настолько, что у меня самого чуть крыша не уехала. Я стоял, смотрел, как она катается по земле, словно хочет сбить огонь, и ни черта не мог сделать. Мне было ее жаль. А еще очень хотелось утопить Захарку в огромной луже неподалеку. Только вот если все это всплывет, крайним для моего отца буду я. Сижу в машине до того момента, пока она не садится на лавку у подъезда, роняя сумку на землю. Сидит, смотрит в одну точку. Не шевелится. Блять, ну чего она тут уселась? Домой пусть валит. Подхожу и сажусь рядом. Ты чего здесь сидишь? Что? Домой пошли? Да. Ключи дай. Она пинает сумку ногой и отворачивается. Ясно. Перетряхиваю содержимое и вынимаю ключи. Идем. Поднимаю ее за плечи и, придерживая, завожу в подъезд. На лестнице она отталкивает меня и идет сама. В себя, походу, приходит. Уже хорошо. В квартире пустота. Ее родаки так и не вернулись. Как они вообще куда-то уезжают, если знают, что у нее мозги набекрень? Закрываю щеколду на цепочке и проворачиваю ключ два раза. Эля топает в ванную. Умывается. Я хожу за ней хвостиком. А вот когда она достает какие-то таблы, отбираю у нее банку. Это что? Успокоительное. Какого хрена? Отдай. Нет. Он тебе что-то сделал? Кто? Захар. Нет. Тогда что это было? Ничего. Дай таблетки. Нет. Мне нужна таблетка. Дай мне таблетку! Орет, толкая меня в грудь. Делаю шаг назад. Разумовская смотрит на меня с вызовом всего пару секунд, по прошествии которых с ненормальной улыбкой на лице расстегивает пуговицы на своей рубашке. Смотрю на это представление, пока до конца не понимаю, чего она задумала. «Ну, давай. Трахни уже меня и свали из моей жизни. Вы же на это спорили?» Кидает рубашку на пол. «Сволочи! Ненавижу!» Сползает по стене. «Ненавижу вас всех! Вы не люди!» «Не люди!» Качается из стороны в сторону, обхватывая колени руками. «Ненавижу!» Шепотом. Прикрываю глаза, медленно выдыхая. Она не в себе. Я понимаю, что у нее шок, что ей хреново, и, походу, все гораздо хуже, чем я себе представлял. Оставить ее так будет неправильно. Ей нужен врач. Достаю телефон. «Успокойся». Поднимаю ее с пола, дотаскивая до кровати. «Сиди здесь». Выхожу за дверь и звоню Борисову. «Николай Валерьевич, это Даня. Доброй ночи. У меня тут пара вопросов, но лучше, чтобы вы приехали». Я знаю, что теперь отец в курсе. Борисов ему все расскажет, но так, по крайней мере, не будет масштаба. Да и это не нажрется таблов и не склеит ласты. А потащи я ее сейчас в обычную больничку. Сразу появятся вопросы. А так... Ну, поорет папа немного, когда узнает. Главное, чтобы Разумовская молчала и не пошла стучать ментам или журналюгам. Борисов спрашивает адрес, куда ему приехать. Явно удивляется, как я сюда попал. Но как штык стоит у парадной через 40 минут. Она, кстати, все это время сидит в комнате на кровати. То отстраненно смотрит в стену, то плачет. Хожу из угла в угол и жду врача. Сейчас самое то выпить, потому что нервы не к черту. Но спиртного в этом доме нет. Точнее, в холодильнике стоит бутылка какого-то коньяка, но, честно, пить это пойло страшно. Запускаю Борисова в квартиру. Сам же отсиживаюсь на кухне, пока он там с ней возится. Дягилев уже раз 100 мне позвонила. Скидываю вызов очередной раз. Это все потом. Захара забрала его охрана. Я написал Викуше, где он валяется. Поэтому сами разберутся. Слышу скрип половиц. Николай Валерьевич выходит из комнаты, прикрывая за собой дверь, и идет ко мне. «Что там?» «Все хорошо. Таблетки, которые она хотела съесть, обычные легкое успокоительное, как валерьянка. На самом деле у нее нет никаких травм сейчас, как и боли. Она фантомна. Скорее всего, то, что ее напугало, их и спровоцировало. Впрочем, С такими ожогами неудивительно. Ожогами? Ты не в курсе? Нет. А вообще, ей лучше, конечно, пойти на обследование. Невролог, психотерапевт. То, что ты рассказал, это не норма. Но, думаю, она испугалась и в реальности вполне в курсе того, что с ней. А вот чего ты с ней сделал, это уже другой вопрос. Ничего. Данил, это не я. Я вообще случайно оказался рядом. Ты у нас всегда случайно. На этот раз это действительно так, напираю. Это лечится? Что именно? Ну вот что у нее? У нее все нормально. Она не псих. А что с ожогами? А вот это она тебе уже расскажет сама, если захочет. Ехал бы ты домой, я останусь. Я вколол ей успокоительное, поэтому она уснет. Хорошо. Я тогда поехал. Если будут вопросы, звони. Но ты понимаешь, что я должен позвонить Александру Николаевичу? Понимаю, но было бы нет. Спасибо. До свидания. Почти до утра я сижу в кухне и не замечаю, как меня вырубает. Просыпаюсь от хлопка. Тру глаза, видя, как Эля отходит от холодильника и наливает в чашку молоко. «Ты как?» «Нормально», — пожимает плечами. «Слушай, вчера мне все равно. Завтракать будешь? Или ты такое не ешь?» «Ем», — соглашаясь, сажусь обратно на стул. «Хорошо. Сейчас пожарю омлет». Она выбивает в миску яйца, замешивает с молоком и выливает содержимое на сковороду. Накрывает крышкой и достает две тарелки. Режет овощи, складывает в глубокую миску и поливает маслом. Все это время она сосредоточена только на том, что делает. У нее непроницаемое лицо без единой эмоции. Такое ощущение, что ей вообще плевать на все, что происходит и произошло. Ставит передо мной тарелку, аккуратно выкладывает на нее омлет, салат. Делает то же со своей и садится напротив. «Ешь. Приятного аппетита». «Спасибо». Сжимаю вилку и одновременно хочу удавиться. Атмосфера напрягает. «Извини за то, что произошло. Дягилев к тебе больше не подойдет. Такое чувство сейчас, вот когда не можешь смотреть человеку в глаза, кажется, это называется стыд. До сегодняшнего дня оно мне было незнакомо». «Хорошо. Я тебя извинила. Все?» «Нет. Ты не должна поднимать шум и...» Она откладывает приборы в сторону, прожигая меня взглядом, полным лютой ненависти. «О да. Она готова меня здесь в клочья разодрать». «Он вывез меня в лес, как какую-то вещь. Я не дура. Я понимаю, чего он хотел. Ведь для вас это как зубы почистить. Я слышала про спор. Вы говорили о споре и о том, кто первый меня поимеет». Она улыбается, а мне становится не по себе от ее улыбки. «Пойми, ты правда думаешь, что это нормально? Что за такое не стоит наказывать? Это правда для тебя норма? Он хотел меня изнасиловать. Если бы ты по каким-то своим причинам вчера за ним не поехал, он бы это сделал. Сделал. И, как я теперь понимаю, откупился бы. Да?» Молчу. Я не знаю, что ей на это ответить. Потому что это так. Это правда. То, что она хочет до меня донести. Мне плевать. Дягилеву плевать. Если выбирать между собой и ей, выберу себя. Все выберут себя. Молчишь. Знак согласия, верно? Спасибо за честность. Впечатляет. Чего ты хочешь? Скажи. Я выполню любую твою просьбу. Слушай, отстань от меня. Просто отстань. И Дягилеву своему передай. Мне противно находиться рядом с тобой и с ним тоже. Уходи. Если боишься, что я об этом где-то расскажу, не переживайте. Много чести. Просто сделай так, чтобы вас в моей жизни больше не было. Оглядываю ее и понимаю, что она не врет. Не собирается никуда стучать. Но самое главное, что она смотрит на меня, как на мусор, и это напрягает. Даже злит. Выхожу из кухни и, прикрыв за собой дверь, спускаюсь по лестнице в каком-то странном состоянии. Мне тошно от того, что произошло. Мерзко от того, во что это вылилось. Все это выглядит отвратно. Чертов Дягилев. Еду к этому придурку. Бросаю машину сразу за воротами, не успевая войти в дом. Викуша бежит за мной следом с террасы. Ее появление сопровождается воплями. Он спит. Мы только час назад приехали, пока нашли, слышишь? Он не проснется. Проснется. Как ты мог его оставить там одного? Не маленький. В комнате у дверей задеваю кофейный столик, который переворачивается, орошая пол порошком и вискарем. Пересекаю комнату, стаскиваю это тело с кровати, выкидывая в душ. Захар матерится, но медленно приходит в себя. «Я должен всю ночь разбираться с твоими косяками, а ты, сука, нюхаешь и бухаешь!» «Даня, отвали, башка болит, скажи спасибо, что вообще еще на плечах держится!» «Что с этой?» «Нормально». Борисов ее посмотрел. «И?» «Нормально, говорю же. Сливать ничего никуда она не будет. Но ты меня подставил». «Дань, ну прости. Я же шутил, но что бы я ей сделал?» «Да ничего б не сделал. А потом тачку за молчание подарил бы, да?» «Чего ты несешь?» «Дурака из меня не делай. Я все знаю про Лондон». «И что?» «Все по согласию было. Она просто денег стряхнуть с меня хотела». «Ага. Что потом аж к психиатру загремела». «Это не твое дело», — сквозь зубы. «К Разумовской близко больше не подходи». «С чего такая забота об этой... Как ты там ее называл-то?» «Я предупредил». «С чего такая жертвенность? Папеньку испугался». «Я?» «Мне кажется, это ты вчера причитал, что он тебя уничтожит». «Полегче, Захар, на поворотах. Как ни крути, мне он отец, а тебе никто. Поэтому в любом случае моя участь будет куда приятнее твоей». «Ладно тебе. Я шучу», — идет на попятную, лживо улыбаясь. «Петросян». Бросаю ему в морду полотенце и еду к себе. Я уже давно просек, что хвостик машины моей охраны вновь вышел на след. А значит, вывод один, скоро я встречусь с отцом. Потому что на ближайшие 2 недели охрану сняли, забрав главный офис. Поэтому я знаю, что скоро-скоро здесь появится мой папа. Захожу в квартиру, сталкиваясь с его присутствием. Он сидит на кухне за баром. Вешаю куртку, проходя к нему. «Привет». Сел быстро. «Не ори!» Выставляю ладони вперед. «Я объясню, все объясню!» Я сказал, рот закрыл и сел на стульчик. Он говорит спокойно, но это его спокойствие пробирает до дрожи. Лучше бы орал. «Пап, Борисов не так понял. Это не я, не ты. Тогда откуда ты нарисовался в квартире этой девочки? Мне сказали, ты ее до припадка довел». «Да, я там был». Пауза. «Но все было не так. Я никого не доводил, это случайность. Я хотел ей помочь». Говорю тихо, медленно, будто от этого моя участь смягчится. «Ты... и помочь!» Отец ухмыляется, обнажает свои виниры. «Сначала довел, а потом в благодетели записался. А если она поднимет резонанс? Всего 2 клика и душещипательная история в интернете. У меня не сын, у меня идиот!» Отец сжимает пальцами переносицу. «Спасибо. Сам такого воспитал». В точку же. Отец не отвечает и импульсивно откидывает стул. Тот валится на пол с грохотом. «Еще раз ты выкинешь что-то подобное, отправишься к своей мамаше. И я лично прослежу, чтобы ты сидел там безвылазно. Никаких тусовок, островов, друзей. Ничего. Понял меня?» Вот теперь орет. От души на всю квартиру, так что уши закладывает. «Понял?» «Я тебя спрашиваю, ты меня понял?» «Понял!» Ору ему в лицо. «Тогда пошел вон, сопляк!» «Это моя квартира вообще-то». «Это моя квартира. И тачка твоя. И бабки, все, что у тебя есть, мое. Ты в своей жизни ни черта не сделал и не заработал. Я тебе не раз говорил, После каждого такого случая я трачу свои деньги, использую свои связи, чтобы прикрыть твою жопу. После аварии ты мне что говорил? Я был не виноват. Даже близко за рулем не сидел, я вообще ни черта не помню. Потому что под наркотой был, отвешивает мне смачный подзатыльник. Тварь такая. Это было один раз, я не употребляю, ты это знаешь. Хоть на что-то мозгов хватает. Друзей выбирать себе уже научись. Если бы тебя тогда там не было, твой дружок давно бы сел. Но благодаря тому, что твой зад был поблизости, вас отмазали. Все. Никаких квартир. Со мной уезжаешь. И только попробуй еще раз накосячить. Сразу в армию отправлю. А потом на завод работать. Ни копейки не дам. Понял. Я все понял. И клуб я забираю. Пап, я все сказал. Собирайся. Отец уходит, хлопая дверью. А я еще с минуту стою, упираясь ладонями в стол. Сука, сука, сука. Дягилев, тварь. Испания и пустые карточки. Отец устроил мне финансовый детокс. Следующие несколько недель я живу у матери. И это точно не лучшее, что может быть в моей жизни. Ее танцор вечно нарывается на разговоры и дико раздражает. Мама наседает мне на уши о новой жене отца, боится, что бабла ей меньше выделять будут. Потом причитает о том, как им тяжело, ведь у них так мало средств. А Виторио надо развиваться, танцевать. Он, сука, талантливый. Был бы талантливый, сам бы всего достиг. Он примерно ровесник Богдана, лет 29 ему, но мозгов с булавку. Альфонс каких поискать? 2 недели я валяюсь в гамаке и пялюсь в небо. Оно здесь чистое, солнечное, не то что на Рублевке. По возвращении в Москву понимаю, что Дягилева очень быстро, даже сверхсрочно загребли в армию, причем совсем не в призыв. Не успеваю распаковаться, как на пороге спальни появляется Викуша. Эту-то как занесло и нахер пустили вообще. «Как ты мог? Это из-за тебя! Захара забрали, а у папы проблемы!» «Это из-за тебя и этого спора! Это ты Захара заставил на нее спорить и в лес ты вывез! Он мне все рассказал, но кто ему кроме меня поверит? Твой отец даже слушать не стал!» Она орет на весь дом, а мне хочется ей втащить. Жаль, девочек не бьют. «Рот свой закрой!» «Я все равно все расскажу Александру Николаевичу, как ты Захара заставил, как эту девку изнасиловать хотел, расскажу!» «Вон пошла!» Выпихиваю ее из комнаты, замечая Марину. Баженова стоит по другую сторону лестницы 2-го этажа. Не дай бог она слышала этот бред. «Я расскажу! Не думай, что в этот раз тебе все сойдет с рук!» Дягилева орет, брыкается. Толкаю ее от себя и хочу уйти. Но она, конечно, не успокаивается. Долбит кулаками мне в спину, и Марина зовет охрану. Вику оперативно выводят из дома. Психушка по ней обливается слезами. «Пойдем? Чай попьем?» Оборачиваясь на голос. «Зачем?» «Предлог поговорить. Пойдем, Данил». Киваю и иду следом за Мариной. Она наливает чай, ставит передо мной чашку и садится напротив. «Чего ты от меня хочешь?» «Я все сказал отцу. Если хочешь повоспитывать, ты мне не мать, и я воспитывать тебя?» Мягко смеется. «Какая глупость. Я просто хотела поговорить о том, что случайно услышала». Дягилева психопатка и несет всякий бред. «Возможно. А возможно, из-за тебя пострадали невиновные люди?» Это была идея Дягилева. Тупо спор. Я был не в курсе, что он развязался. «То есть вы поспорили на живого человека?» «Хочет пристыдить? Не выйдет. Спорили. Дальше что?» «Ничего». Улыбка. Просто в один прекрасный момент отец не захочет тебе помогать. Или у него не будет такой возможности? У него не будет возможности. Мы про одного и того же человека говорим. Когда дело касается жизни, даже самые всемогущие иногда теряют свои привилегии. Подумай об этом. Я верю, что ты не такой плохой, каким хочешь казаться. Извинись перед той девочкой. Марина поднимается из-за стола и уходит вглубь дома. Смотрю на остывший чай и с размаху скидываю чашку на пол. До декабря я работаю у отца в офисе. Не по своему желанию, конечно, но, в принципе, за первые 2 недели вливаюсь в процесс и даже иногда получаю от этого удовольствие. На учебе бываю не больше обычного. Викуша притащилась в слезах и с извинениями неделю спустя. Мне на нее как было пофиг, так ничего и не изменилось. Саламандру мне не вернули, даже больше, отец просто закрыл клуб. Это стало больным уколом. Подобного я еще не чувствовал. Я в этот клуб столько сил вложил, он был мне интересен как проект. Развитие, реклама. Я контролил все, вплоть до поставок сам. Мне нравилось. Но отец жестко отыгрался и все разрушил. После того утра на квартире мы больше с ним не говорили. Вообще. Он делал вид, что я не существую. Меня, в свою очередь, подмывало спросить о Дягилеве. Но я помалкивал. Тупая ситуация. Не первая в жизни, конечно, но осадок от чего-то остался. Наверное, потому что вот такого трэша со стороны девчонки еще не видел. Не спорю, были модельки, которые сидели на наркоте, миски всякие с короной, простушки с разбитыми сердцами, но вот такого не было никогда, чтобы в припадки скатываться. Однозначно не было. Под конец семестра я сидел в столовой, когда Разумовская пришла туда с подружкой. Лишь раз, и то вскользь, обратив ко мне взгляд. Мы с ней больше ни разу не общались. Так изредка сталкивались в коридорах, делая вид, что незнакомы. Смотрю на нее ровно до того, как рядом подсаживается Илюха. Он в этом году полсеместра отлеживался на Бали. Свободный художник, блин. Здорово. И тебе всего хорошего. Ты чего такой серьезный? Так. Слушай, тусанем сегодня, может? Не хочется. Ты какой-то странный в последнее время. Нормальный. Че у вас тут вообще было без меня? Захарка в сапоги загремел, неясно как. Ты у бати в офисном рабстве. Саламандру закрыл. Неважно. Давай на выходных куда-нибудь смотаемся подальше отсюда. Перевожу взгляд на Элю. Да я только за. Забились. О, Анька. Илюха поднимается. Привет. Идет к их столу с довольной мордой. Илюша! Подружка Разумовска хихикает, обнимая в ответ. «Ты когда вернулся? Загорелый такой?» «Пару дней. Слушай, забегай в студию, есть крутая идея для фотосессии». «Когда?» «Да хоть сегодня». «Договорились? Только расскажи, в чем суть?» «Какая милая беседа. И откуда он, интересно, знает эту девку?» «Пойдемте к нам за стол, все расскажу. Вон, Доронина можно привлечь тоже, а то ходит с кислой рожей». Разумовская напрягается, искоса посматривая в мою сторону. «Ань, ты иди, мне позвонить надо». Элечка демонстративно достает телефон, вешает сумку на плечо и выходит из столовки.